Глава 10. Просто комбо. Ситуацию, в которой было бы еще больше внезапных факторов, и представить сложно. Передо мной и моим заведующим стоит санитарка Ирина, которая жалуется на приставание моей стороны. А в отделении люди из службы дератизации, вызванные медсестрой, вероятнее всего, потому что где-то умудрились заметить клочка. Ох, надо было решать все по порядку. «Какую крысу?» — спросил я у Анны. «Это же лучшая клиника города. Как она вообще могла бы оказаться в отделении терапии?» «Я сама лично видела, как розовый крысиный хвост скрывался в вентиляции», — упрямо ответила Анна. «Буквально сегодня по отделению бегает крыса, и я сделаю все, чтобы это исправить». «Клочок, ну вот куда ты снова собрался? В какие неприятности умудрился влипнуть?» То его лопасти вентилятора побили, то к кошке в переноску забрался, теперь вот это. «Мне помнится, кто-то из интернов тоже упоминал, что видел крысу», — наморщив лоб, заявил Зубов. «Только не помню, кто. Я тогда не обратил на это внимания, потому как посчитал это абсурдом. Но это уже второй случай в отделении». Это был Соколов. Было это еще в самом начале интернатуры, когда мы с крысом мстили Роману за его мелкие подставы. «Извините, пожалуйста, а на меня и мое заявление вообще кто-нибудь обратит внимание?» Кашлянув, напомнила о себе Ирина. «Я вообще-то говорю тут о харассменте». «Да-да, пройдите в ординатуру, сейчас займемся вашим вопросом». Зубов ее, похоже, толком и не услышал. Ни с первого, ни со второго раза. Видимо, он ей попросту не поверил. Оставался на моей стороне. Но ее такой ответ не удовлетворил. Ирина гордо взглянула на меня и отправилась в ординаторскую. Ладно, с ней разберусь позже. «Я считаю, что это ерунда», — заявил я. «Но не может в нашем отделении быть крыс. Эти два случая разделяет месяц». Я понятия не имею, где сейчас клочок. Попробовал связаться с ним мысленно, без результата. На большие расстояния наша телепатия с фамильяром еще не работала. Он мог быть в любой вентиляции и мог не подозревать о готовящейся облаве. «Тоже верно», — задумчиво кивнул Зубов, который переживал скорее влияние дезинфекции на пациентов. «Надо поговорить с этой службой дератизации». Мы подошли к двум мужчинам в белых костюмах химической защиты. «Добрый день», — поздоровался с ними Зубов. «Я заведующий этого отделения. Подскажите, чем именно вы проводите дератизацию?» «Родентицидами», — грубо отозвался один из мужчин. «Нам приступать или как? Вообще-то еще полно вызовов есть». «Из всех способов дератизации для клиники вы выбрали химический метод, рискуя отравить пациентов?» — поразился я. «А что такого?» — буркнул второй. «Мы аккуратно, никто и не отравится. Не лезьте в нашу работу, мы же в вашу не лезем». Не самые приятные люди, с которыми приходилось сталкиваться. «Отделение в ваших услугах не нуждается», — заявил Зубов. «Если мы решим заняться дератизацией, то с какой-нибудь другой компанией». «Верное решение. Иначе это может повлиять на больных. Уж молчу о клочке». «Согласен», — кивнул я. «Всего доброго». Мужчины пожали плечами и выдвинулись в сторону выхода, а к нам подлетела возмущенная Анна. «Михаил Анатольевич, но крыса точно была», — запротестовала она. «Неужели вы это так оставите?» «Я вызову специалиста», — ответил наставник. «Но наша клиника может позволить себе не экономить. Эти шарлатаны легко распустили бы слухи на весь город, что в лучшей клинике Санкт-Петербурга крыс травили. А я вызову специалиста с животной магией, который сможет почувствовать, есть ли в здании крысы, и определить их местоположение. А там уже поставим специальные ловушки, без химии, которая может повлиять на больных». Хорошая идея. Чувствовать ауру животных — это еще одно ответвление животной магии. Точно так же, как лечебный аспект ветеринария. Точно. Осталась проблема с Ириной. «Михаил Анатольевич, там еще в ординаторской сидит девушка, которой я якобы приставал», — напомнил я наставнику. «Пойдемте, надо с ней тоже пообщаться». «И как вы все успеваете, Боткин?» — усмехнулся тот. «И такие потрясающие открытия делать, и девушек домогаться. Вперед!» Медсестра Анна бросила на меня недовольный взгляд и скрылась в сестринской. А легко догадаться, с чего вообще вся эта активность. Наверняка уже дошли слухи о задержании Ольги Петровны, и девушка решила всеми силами показать, как она заботится об отделении, чтобы Зубов рассмотрел ее кандидатуру на должность главной медсестры. Хитро, но не сработало. Надо же было головой думать, прежде чем приглашать именно службу дератизации с химическими средствами. Сейчас бы все отделение отравили, если бы мы вовремя не вернулись. Наставник вызовет службу уже завтра, так что просто оставлю Клочка на несколько дней дома, и никаких крыс в здании специалист не почует. Осталось разобраться с Ириной. Часом ранее. Клочок исправно сидел в телефоне своего хозяина, исполняя его приказ. Так, искать информацию об Антоне. Как назло, толком ничего найти не удавалось уже второй день. Ну откуда крысу знать, общались ли предыдущий Боткин с Антоном в академии? Задумавшись, он не сразу услышал, как в ординаторскую кто-то зашел. Мало ли кто-то из сотрудников решил чаю попить. «Так, личная вещь любимого, его волос и его кровь», — внезапно услышал он женский голос. «Только чтобы Костя не заметил». «Так, стоп. Только что произнесли имя хозяина. А зачем это этой женщине его волос и кровь? Голос незнакомый, явно не та драная кошка, которая пыталась совратить хозяина». В сумку нырнула женская аккуратная рука, и крыс еле успел забиться в угол сумки. Только бы не заметила. К счастью, женщина быстро нащупала ручку хозяина и вытащила руку. «Так, волос я уже собрала, ручка сойдет за личную вещь», — чуть тише произнесла она. «Остается кровь. Костя станет моим, это написано в моей судьбе. Просто придется его немного подтолкнуть, приворотным ритуалом». Ну и разговорчивая она. Эта женщина хочет приворожить хозяина? Нет, Клочок уже привык, что хозяин его нравился многим, но не до такой же степени. И что она там болтает про судьбу? Надо проследить, откуда она вообще пришла. Крыс аккуратно вылез из сумки и направился вслед за женщиной. Красивая она и пахнет знакомо. Стоп, так это же запах той женщины, которую сватал в невесты отец хозяина? Клочок тогда был в сумке, но запах запомнил. Точно. А ведь хозяин рассказывал и про ВИЧ, и про свои планы ее вылечить. Все это обязательно надо ему доложить. Можно даже не следить за ней дальше. Крыс снова задумался, а потому забежал в вентиляцию чуть медленнее, чем обычно. «Крыса!» — услышал он женское аханье за спиной. «Вот черт, его что, все-таки обнаружили?» Мы с Зубовым зашли в ординаторскую. Вальяжно разложившись на диване, нас уже ждала Ирина. «Ну, наконец-то!» — вздохнула она. «А то я ведь и в полицию могу обратиться, но решила все решить полюбовно». И снова она показывает свое истинное лицо. Вообще-то я думал подыграть ей, сделать вид, что мы с ней подружились, чтобы узнать, что они с Антоном и Шуклиным дальше задумывают. Но из-за загруженности этих дней не успел. А она времени зря не теряла, решила устроить этот спектакль. Теперь и мои планы изменились. Что ж, посмотрим. «Какие именно обвинения вы хотите предъявить моему интерну?» — поинтересовался Зубов. «Он пытался меня соблазнить», — ответила Ирина. Я едва сдержал смех. «И каким образом я это делал?» — поинтересовался я. Обаятельно улыбался и смешно шутил. «Нет, вы позвали меня в комнату санитарок, и там распустили руки», — ответила Ирина. «И у меня есть свидетель». «Ну, кто бы сомневался. Я даже могу легко угадать, кто же тут выступает в роли свидетеля». Девушка достала телефон и принялась быстро кому-то звонить. Зубов использовал эту минутку для личного разговора. «Константин, что здесь происходит?» — поинтересовался он. «Меня пытаются обвинить в домогательстве», — пожал я плечами. «Дело житейское». Меня эта ситуация больше развлекала, чем доставляла хоть какие-то неудобства. Антон совсем отчаялся, распослал сестру на такие крайние меры. Впрочем, с самим Антоном я планировал поговорить по душам. Не знаю, раскопал что-нибудь Клочок или нет, но предыдущий Боткин явно сильно его задел, раз он до сих пор успокоиться не может. В ординаторскую зашел красный, как рак, Шуклин и, опустив голову, сел рядом с Ириной. «Вот мой свидетель», — заявила девушка. «Доктор Шуклин, скажите им». Он нехотя поднял голову и перевел взгляд на меня и на Зубова. Я смотрел безо всякой злости или ненависти, и это что-то в нем сломало. «Нет!» — выкрикнул он. «Никакой я не свидетель. Эта девушка все придумала, чтобы подставить Боткина, и попросила меня подыграть, но я отказываюсь». «Ух ты! А вот этого я сейчас не ожидал. Не думал, что Шуклин внезапно решит признаться в том, что эта история подставная. А ему хватило смелости». «Ты что такое несешь?» — зашипела на него Ирина. «Ты меня не запугаешь!» Шуклин выглядел испуганным, поэтому эти слова прозвучали не очень убедительно. «На такое я не подписывался, нет. Разбирайся сама. Константин, Михаил Анатольевич, я тут ни при чем. Я и пошел работать». Он вскочил, и пулей вылетел из ординаторской. Ну ничего себе. «Что теперь расскажете про мое домогательство?» — поинтересовался я у Ирины. «Например, то, как вы сами позвали меня в комнату санитарок и с какой целью? А может, поговорим о нашей предыдущей совместной истории?» Зубов уже ничего не понимал из нашего разговора, зато Ирина, разумеется, поняла все. «Нет, я ошиблась. Никакого домогательства не было», — прошепела она. «Я увольняюсь. Всего доброго». И она выскочила вслед за Шуклиным. «Да, вот это спектакль. И он окончен». «Константин, что за истории вокруг вас постоянно такие невероятные?» — удивленно спросил Зубов. «Сам удивляюсь», — усмехнулся я. «Но в этот раз я ни при чем». «Хотя, на самом деле, еще как при чем, но наставнику об этом знать не обязательно». «Неважно. Я все равно не собирался верить в эту чушь», — отмахнулся Зубов. «Харассмент, это же надо такое слово еще выучить было». «Ладно, пойдемте работать». Он вышел из ординаторской, а я сразу же подошел к сумке. «Клочок, ты тут?» — шепотом спросил я. «Хозяин!» — раздался радостный писк из сумки. «Это правда ты? А я тут такого натерпелся!» «Слава великому ткачу, крыс в порядке!» «Ну что ты опять учудил?» — усмехнулся я. «Ты в курсе, что тебя чуть не потравила служба дератизации?» «Потому что меня заметили», — признался Клочок. «Но это все было не просто так». Он рассказал мне, что успела начудить Фетисова. Ну вот никак ей не наймется. Я полагал, что она все-таки успокоилась, сконцентрировалась сейчас на своей болезни. Вот я, например, сконцентрировался на ее болезни и искал способы ее вылечить, а у нее совсем другие проблемы в голове. «Ты молодец, что все это заметил», — похвалил я крыса. «Я разберусь. Ты пока отдыхай, не высовывайся. Следующие несколько дней вообще придется дома тебе посидеть». «Да я уже понял», — кивнул тот. «И, я так понимаю, про Антона больше искать ничего не надо?» «Будет время, поищи», — серьезно ответил я. Чем-то предыдущий Боткин ему сильно насолил, раз он на такие отчаянные меры решается. «Принято», — козырнул Клочок. Он залез назад в сумку, а я направился к госпоже Фетисовой. Вся эта история с моими волосами и кровью мне вообще не нравилась. Приворотных ритуалов и не существовало в принципе. Существовало запрещенное зелье, заставляющее испытывать непреодолимое влечение к человеку, но эффект был ограничен по времени. Но Маргарита Александровна явно задумала что-то другое. Начиталась в интернете каких-то неправдоподобных способов приворота. «Добрый день», — решительно зашел я к ней в палату. «И как же вы, мне интересно, хотите заполучить мою кровь?» «О чем вы?» — побледнела она. «Я все знаю», — вздохнул я. «И про украденную ручку, и про волосы, и про приворот. Маргарита Александровна, ну зачем вам это?» Она побледнела еще больше и тяжело вздохнула. «Я общалась с одним пророком», — призналась она. «Он настоящий специалист, хоть эта магия сейчас и под запретом. И он сказал мне, что мы с вами связаны, наши судьбы переплетены». В пророков я верил. Они существовали и 2000 лет назад. Очень редкая магия, и обычно такие люди были очень востребованными и популярными. Я и сам однажды ходил к такому, и он увидел в моей судьбе высокий подъем, а затем сильный спад. Только не пояснил, что спад — это смерть от рук ученика. «И этот пророк прямо так и сказал, что мы с вами будем вместе?» — уточнил я. «А зачем тогда эта глупая идея с приворотом?» «Он лишь сказал, что наши судьбы переплетены», — отозвалась Фетисова. Сколько бы я ни спрашивала про любовь, он не сказал ничего. Но надо же как-то повлиять на ситуацию. Я люблю вас и должна добиться взаимности». От количества любвеобильных женщин уже голова кругом идет. «Не думаю, что дело тут в любви», — мягко ответил я. «Наши судьбы переплетены, потому что я могу помочь вам с вашим диагнозом, и я вылечу вас от ВИЧ-инфекции. Любви в пророчестве пророк не увидел, иначе сказал бы прямо, и ваши ритуалы этого факта не изменят». «Как же так?» — расстроенно произнесла Фетисова. «И я останусь одинока?» Даже странно было слышать такое предположение от красивой молодой женщины, но одинокой она точно не будет. Есть один кандидат на ее руку и сердце. «Обещаю вам, что нет», — заверил я. «Просто не торопите время. Пока что давайте сосредоточимся на вашей болезни. А как только я вылечу ее от ВИЧ-инфекции, сведу с Никитой. И больше не делайте таких глупостей», — добавил я. «Никаких ритуалов и никаких похищений крови». Она кивнула и вернула мне ручку. «Что ж, надеюсь, она меня услышала». Я провел стандартный осмотр, снова направил на анализы и пошел к другим своим пациентам. Сегодня было катастрофически мало времени из-за телеконференции и последующих разборок с Ириной. Приходилось чуть ли не бегом перемещаться по отделению. Тем более, что палат у меня становилось все больше. Зубов уже относился ко мне практически как к полноценному терапевту и не интерну. Думаю, и Лена с Павлом это прекрасно видели и понимали. Улучив минутку, я сделал еще одно важное дело. Позвонил Александру Летову, корреспонденту из ежедневной газеты Санкт-Петербурга. Соколова тоже нужно было поставить на место. Его интриги уже совсем потеряли границы. Но полиции его не припугнешь. За деньги отца выйдет чуть ли не в ту же минуту, как сядет. Поэтому я решил сделать так же, как делал с бароном Жуковым. Уничтожить репутацию. Репутация для такого аристократа самое важное в жизни. Поэтому это действительно будет достойным ответом. Я связался с Летовым, и мы договорились встретиться завтра после работы в кафе. По телефону всего было не описать, а сегодня он не смог. Договорившись о встрече, направился к Марии Михайловне. «Ваше выступление было просто потрясающим», — завидев меня, произнесла она. «Коллеги из других клиник вовсю спрашивают, откуда у вас взялся такой перспективный молодой человек, и про ваш этот способ лечения все уже ждут вашу статью». «Рад слышать», — улыбнулся я. «Ну вот, телеконференция прошла хорошо, так что не стоило переживать». «Да если бы я знала, что вы такой уникум, вообще бы не переживала», — усмехнулась она. Статью действительно нужно было подготовить, пока идею кто-то не украл. Хотя вряд ли это у кого-то получится. За 10 минут я изложил суть, но материала для целой статьи не хватит. «Поужинаем сегодня», — добавила Мария Михайловна. «У меня дома». Второй раз от такого предложения я решил не отказываться. «Буду у вас в 8 вечера», — кивнул я. Женщина чуть покраснела, но больше ничего не сказала. Я отправился в другой кабинет заниматься больничными листами. Там меня уже ждала Катя Енина. «Вы вчера так быстро убежали?» — настороженно произнесла она. «Все в порядке, мы вас ничем не обидели?» «Нет», — заверил я. «Наоборот, ваш отец помог мне решить одну медицинскую проблему». «Да он же ничего такого не сказал», — удивилась она. «Говорил что-то про свою работу и только...» «Это так только кажется», — усмехнулся я. «А на самом деле его помощь неоценима. И спасибо еще раз за приглашение. Ужин был выше всяких похвал». Катя чуть расслабилась и кивнула. Мы с ней занялись работой, периодически непринужденно переговариваясь. Сегодня справились с больничными всего лишь за 2 часа. После чего я направился назад в терапию. И дорогу мне прямо возле лифта перегородил Антон. «Больше терпеть я не намерен», — не дав мне сказать ни слова, заявил он. «Константин, за все ваши поступки в академии, а также за обиду, нанесенную моей сестре, я вызываю вас на дуэль».